служит у нас в Сумской области, за время года было роздано примерно трактатов, пригласительных и такой литературы 15 тысяч экземпляров. Точно посчитать сложно, но примерно около. Было 140 выездов на Благовестие это в области. И за год в дне церкви на Благовестие покаялось 10 человек. Ну, такая примерно статистика. Еще служение совершается в Троицкой церкви в Доме престарелых. Тоже есть такой успех. Тоже там каялись старички или старушки, то совершается служение. Больница совершается служение. Ну, в общем, конечно, Бог будет сотрудничать. Все равно есть. Помолимся. Господь, дорогой, слава Тебе, что Ты создал церковь Твою. И в области Сумской Ты создал церковь. И мы имеем церквян, где те, которые трудятся для славы Твоей, для дела Твоего устрояется, благодать Твоя передается, Господь, слава Тебе. И просим, благослови церквя области нашей Сумской. Даруй жизни в Тебе. Даруй, чтобы каждая церковь была благовествующей. Чтобы то, что Ты поручение дал, нам делать с радостью для спасения грешников. Тоже сегодня вот мы сказали статистику. Господи, кто трудился, воздай Твоими благословениями. И зажги больше желания трудиться. И те, которые не трудились, даруй, чтобы они выходили на труд для славы Твоей, для спасения грешников. Услышь, будь прославлен, возвещен вечный Бог, Отец и Дух Святой. Аминь.